а на Пасху пунцовые розы полагаются на алом. На конной ей конца не видно, где обычно торгуют лошадьми цыгане и гоняют их на проглядку для покупателей, показывая товар лицом. Стоном стоит в морозе гомон. Нынче здесь вся Москва, снегу не видно, завалено народом, черным черно. На высоких шестах висят на мочалках поросята, пучки рябчиков, пупырчатые гуси, куры чернокрылые, глухари. С нами Антон Кудрявый, в оранжевом вонючем полушубке, взял его Горкин на подмогу. Куда тут с санками, самих бы не задавили только, чистое светопреставление. Антон несет меня на руках, как на постном рынке. Саночки с бахромой пришлось оставить у знакомого лавочника. Там и наши большие сани с антипушкой для провизии. Целый рынок закупим нынче. Мороз взялся такой, только поплясывай. И все довольны, веселые, для Рождества стараются, поглатывают жгутся горячий сбитень. Только и слышишь, перекликаются, много ли поросят-то закупаешь, много-немного, штук пяток надо бы для праздника. Торговцы нахваливают товар, стукают друг о дружку мерзлых поросят, живые камушки, звонкие молочные не поросятки, а инделы». Горкин пеняет Тамбовскому, рыжая борода не годится, так ангелы святое слово, мужик смеется, я и тебя, милый, инделом назову, а у меня ласковее слова нет, не черным словом, а ангельским. Дворянские самые индюшки княжьего рода пензенского заводу. Горкин говорит, давно торгу такого не видал. Более 1000 подвод нагнали. Слыхано ли когда? Черняк 8 копеек фунт, беляк 11, дешевле пареной репы. А потому хлеба уродилось после войны, вот и пустили вовсю на выкорм. Ходим по народу, выглядываем товарец. Всегда так Горкин сразу не купит, а выверит. Глядим и отец диакон от Спаса в наливках, в енотовой огромной шубе, слон слоном, за спиной мешок полон, немало ему надо, семья великая. Третий мешок набил, басит с морозу диакон, гуська одного с дюжинку, а поросяткам и счет забыл. Семейка-то у меня, ох-охо, а Горки на ухо мне, это он так, для хорошего разговору. Он для души старается, в богадельню жертвует. Вот и папашенька записочку сам дал, велит на четвертной накупить победным семьям, а втайне, чтобы мне только припоручает. А я те в поучение, вырастешь и попомнишь, только никому не сказывай. Встречаем и домну Панферовну. Замотана шалями, гора горой, обмерзла. С мешком тоже, да и салазки еще волочит. Народ мешает поговорить, а она что-то про уточек хотела. Уточек она любит пожирней. Смотрим, и барин Эндальцев тут, совсем по-летнему в пальтишке, в синие кулаки дует. Говорит, важно так. Рябчиков покупаю, можжевельничков, тонкий вкус. Там на углу пятиалтынный пара. Мы не верим, у него и гривенечка наищешься. Подходим к рябчикам. Полон-то воз, вороха пестрого перья. Оказывается, можжевельнички четвертак пара. Терся тут у моего воза какой-то хлюст, нос насандалин, говорит рябичник. Давал 5 алтынный за парочку, глаза мне отвел, а люди видали, стащил, будто пары 2 под свою пальтишку. Разве тут доглядишь? Мы молчим, не сказываем, что это наш знакомый барин прогорелый. Ради такого праздника не обижаются на жуликов, что волку в зубы Егорий дал. Только один скандал всего и видали, как поймал мужик паренька с гусем, выхватил у него гуся, да в нос ему мерзлым горлом гусиным. «Разговейся, разговейся!» Потыкал-потыкал, да и плюнул. Связываться не время. А свинорубы и внимания не дают, как подбирают бедняки отлетевшие мерзлые куски с фунт, пожалуй. Свиней навезли горы. По краю великой конны тянутся, как поленницы, как груды бревен, обрубков, мороженая свинина, сложена рядами, запорошила снежком розовые разводы срезов, а карака уже пущены в засол до Пасхи. Кричат «Тройку пропущай, задавим!» Народ смеется, пакетчики этот житный, везут на себе сани, полным-полны. а на груди мороженого мяса сидит, покачивается веселый парень, баюкает парочку поросят, будто это его ребятки, груди прижаты, волокут поросятину по снегу на веревках, несут подвязанных на спине гроздями, одна гроздь напереду, другая сзади, растаскивают великий торг, и даже будущник наш поросенка тащит, и пару кур, и знакомый пожарный с якиманской части, и звонарь от казанской тащит, и фонарщик гуся несет, и наши банщицы, и даже кривая нищенка. Все-то и все, душа душой, а и мамона требует своего для праздника. В сочельник обеда не полагается, а только чаек с сайкой и маковой подковкой. Затеплены все лампадки, насланы новые ковры, блестят развязанные дверные ручки, зеркально блестит паркет. На столе в передней стопы закусочных тарелок рождественских в голубой каемке. На окне стоят зеленые четверти очищенной. Подносить народу, как поздравлять с праздником придут. В зале парадный стол, еще пустынный, скатерть одна камчатная. У изращевой печи пышет от нее не дотронуться тоже стол, карточный, раскрытый, закусочный. Завтра много наедет поздравителей. Елка еще не внесли, она мерзлая, пока еще в высоких сенях, только после всеночной ее впустят. Отец в кабинете. Принесли выручку из бань, с ледяных катков и с портомоин. Я слышу знакомое подчекивание медиков и тонкий позвонец серебреца. Это он ловко отсчитывает деньги, ставит на столе в столбики. Серебрецо завертывает в бумажки, потом раскладывает на записочки, каким беднякам куда и сколько. У него, Горкин сказывал мне потайно, есть особая книжечка, и в ней вписаны разные бедняки. И кто раньше служил у нас, сейчас позовет Василия Васильевича, велит заложить беговые санки и развести по углам подвалом. Так уж и привык, а то и Рождество будет не в Рождество. У Горкина в каморке теплится три лампадки, медью сияет крест. Скоро пойдем ко всеночной. Горкин сидит перед железной печкой, греет ногу. Что-то побаливает она у него с мороза, что ли, спрашивает меня. В Писании писано: «И явилось в небе многое сонма ангелов». Кому явилось-то? Я знаю, про что он говорит. Это пастухам ангелы явились и воспели «Слава вышних Богу». А почему пастухам явилось? Вот и не знаешь. В училище будешь поступать, в гимназию. Папашенька говорил на Медне, у храма Христа Спасителя та училище, гимназия, красный дом, большенный, чугунные ворота. Там те батюшка его просит, а ты не знаешь. А он строгий, отец благочинный нашего сорока, протоиерей Копьев от Спаса в Наливках. Он тебе и погонит, скажет, ступай, доучивайся, скажет. А потому, мол, скажи, про это мне вразумление от отца духовного было. Он все мне растолковал, отец Валентин в Успенском соборе в Кремле. Ученый, проповеди, как говорит, запомни его. Отец Валентин Амфитеатров. Сказал, в стихе поется церковном, истинного возвещают пастыря. Как в Писании это сказано в Евангелии-то. Аз есим пастырь добрый. Вот пастухам первым потому и было возвещено, а потом уже и волхвам, мудрецам было возвещено. Знаете, мол, а без него и мудрости не будет. Вот ты и помни. Идем ко всеночной. Горкин раньше еще ушел, у свечного ящика много дел. Отец ведет меня через площадь за руку, чтобы не подшибли на раскатцах. С нами идут Клавнюшка и Саня Юрцев, Заика, которую Сергия Троицы послушником. Отпустили его монахи повидать дедушку Трифоныча для Рождества. Оба поют в полголоса стишок, который я еще не слыхал, как ангелы ликуют, радуются человеки, и вся тварь играет в радости, что родился Христос. И отец стишка этого не знал. И они поют ласково, так и радостно. Отец говорит: «Ах, вы божьи люди!» Клавнюшка сказал: «Все божьи!» И за руку нас остановил: «Вы прислушайте, прислушайте, как все играет, и на земле, и на небеси!»

Заходим к Горкину, а у него кутья сотовая из пшенички. Угостил нас, святыньки разговеться, и стали про божественное слушать. Клавнюша с Саней про светлую пустыню сказывали, про пастыри и волхвов-мудрецов, которые все звезды сосчитали, и как ангелы пели пастырем, а звезда стояла над ними и тоже слушала ангельскую песнь. Горкина говорит, будто он слышал, как отец давеча обласкал Клавнюшку с Саней. «Ах, вы ласковые, божьи люди!» А Клавнюша опять сказал, как у бассейны, «Все божьи!» Страницы повести Ивана Шмелева «Лето Господне» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.